Мы взроем скалистые горы, коль нам помешают идти. На экране шахта метро, взрыв, рушится порода. От крайнего севера гори проложим стальные пути. Мчится поезд, брикующие рельсы убегают во мглу тоннеля. Мавзолей. Сталин машет рукой шагающим метростроевцам. Наезд, улыбающееся лицо. Конец фильма. Мои тройки не беспокоили учебную часть. А в комитете комсомола меня на расхват. Однактные пьесы ставил я же автор сатирических куплетов. Исполнялись они мной же в сопровождении двух аккордеонистов. Раз в месяц вывешивалась газета «Техникума». Оформлял ее я. В июле попадаю в число 100 ленинградцев, отобранных для участия во всесоюзном параде физкультурников. Вернулся из Москвы загорелый, сытый и веселый. Кроме впечатлений, привез 3 плитки шоколада и парадный костюм, кремовые брюки с пластмассовым ремешком, льняную рубашку с русским воротом и белые парусиновые туфли на коже. С вокзала позвонил Томке. В ожидании ее хожу по комнате, поглядывая на свое отражение в зеркале. «Ой, какой канаричный!» — это влетела Томка. «Это там выдали? И насовсем?» «Насовсем. Бесплатно?» «Конечно. Вот здорово! А у меня зуб откололся. Вот, посмотри». Она подскакивает на цыпочках и тыкает пальцем в открытый рот. «Ерунда. Знаешь, как жалко. Ну, как там? Рассказывай все по порядку». Это я ждал и был готов. «Ты садись, садись. Это тебе». Подаю шоколад, все 3 плитки. «Ой, зачем же? Мне только одну». «Мне не надо. Я им обожрался там». «Тогда 2. «Бери, не стесняйся». «Так вот, значит, привезли нас в Балашово. Это под Москвой. Расселили в казармах и начали вовсю кормить. Целыми днями ели. Ели и загорали. Ну, вечером кино, там лекции всякие. Недели через 2 начали тренировать. Физкультурный шаг знаешь?» «Нет». «Это вот, смотри. 1, 2. 1, 2. Локти сюда, взмах, видишь? 1, 2. 1, 2. Я зашагал от окошка к дверям и обратно. Томка глядела на меня обалдевше. «В каждой шеренге по 10, но все делают четко, как один. Головы подняты, вот так. Глаза смотрят на мавзолей. 1, 2. 1, 2. А девочки? Девчонки отдельно. Платье у них с вышивкой, на лбу кокошник. Потом ночью репетиция была. На самой площади. А перед тем несчастный случай произошел. На шоссе мотоциклисты репетировали. И один на скорости как врежется в дерево. Ушибся. Ха, ушибся. Вдребезги. Где винтики, где кишки. Ну вот. Наступил день парада. Мы, конечно, в колоннах стоим и на часы смотрим. Как только 10 начало бить, и сразу барабаны. Бум-па. Пам-пам-пам. Бум-па-пам-пам-пам. Из динамиков... Шагом! Эш! На площадь выходит Амбурцумян, абсолютный чемпион. Красная майка, герб во всю грудь, мышцы во какие! В руках знамя. 30 квадратных метров. Ветром как хлопнет, как хлопнет. Древко из алюминиевой трубки и то гнется. А он хоть бы что. За ним колонна героев, человек 100. Вторая колонна мы... РСФСР. Я третьим от края шел. Трибуны полные. Иностранцев набилось, русских и не видать совсем. По всей площади ковер из войлока, зеленый. Вот такой толщины. Хочется смотреть кругом, а нельзя. Шаг можно сбить. Мавзолей прошли, я и моргнуть не успел. Но я все-таки обернулся. Сталина сразу узнал. Он в белом кителе, а рядом Калинин в шляпе. Его тоже сразу узнал. Ну, прошагали мы на другую сторону площади и стоим. И тут оркестр вальс заиграл. В 1 минуту поставили турники, а турнички 7 метров, представляешь? Солнце крутили 2 минуты. Чемпионы, конечно. Потом у самых трибун установили трамплины. Стальные.